Когда вышел, обратил внимание на время, раннее утро, большинство местных еще спали. Что мне делать? Интересно, машина еще здесь? Она как ее бросил в соседнем дворе, так и стояла там. Отлично, транспорт есть. Правда, она наверняка в розыске. Впрочем, здесь их точно никто не ищет, а это старье тем более никто искать не будет. Что мне делать дальше? Пока можно подремать пару часов, пока все на работу не поедут. Может, байк угнать новый, так гораздо проще. Вот только бросать друга вот так в ручье мне совсем не хотелось. Попробую починить. Значит, нужно в лавку за запчастями, где я покупал шлем. Кстати, там другой шлем стоит прикупить. Может, в гости заглянуть к одной продажной суке, пока она спит? Нет, не стоит это делать, уже светло и там может быть засада. Через пару часов, когда все поехали на работу, я тоже выехал со двора и поехал в мастерскую по ремонту байков. Там я оказался первым клиентом с утра. Меня встретил хозяин, который мне продал шлем. Решили что-то прикупить. Можно и так сказать. Шлем новый нужен. Что, опять украли? Нет, в этот раз на грабителей нарвался. В него попали и нет больше его. Кроме того, в задний редуктор тоже попали и заднее колесо тоже нужно. Прилично досталось. Что поделаешь? Да, байк у вас какой? Вот такой, я показал на такой же, как у меня, у них в продаже. Найдем не новое, правда, не новое, так не новое. Мне еще инструмент нужен, чтобы все это установить. Привозите его сюда, установим. Вот с этим проблема, не получится. Смотрите сами, конечно, там все непросто. Ерунда, я техник, разберусь. Тогда да, но если не получится, привозите. Непременно. С вас 520 кредов. Нет проблем, перевел ему. Пока носил редуктор и колесо в машину, он подобрал мне новый шлем и принес инструмент. Примерил другой шлем, тоже удобно, ничего нигде не давит. Форма у него не очень, но главное тонированное забрало хорошо мою физиономию скрывало. Ну что, попробуем теперь байк починить. Возник вопрос, как подъехать к байку. Дороги туда нет, но ведь броневик как-то проехал. Нашел ее по его следам и только тогда смог добраться до оврага. Рюкзак оказался на месте, там, где я его и оставил 4 дня назад, как и винтовка. Оставил его здесь, там же и спустился вниз к байку. Эти дни, видимо, шли дожди и его еще сильнее снесло вниз и закидало грязью. Откопал и отмыл его от грязи в ручье. Потом покатил обратно к месту, где спустился во враг. Когда прикатил туда, понял, что наверх мне его не вытащить. Здесь нужно что-то мощное или придется ремонтировать здесь внизу. Лебедку мне негде взять, поэтому я начал спускать все запчасти для ремонта вниз к байку. Первым делом открыл отсек с батареей, полный. Понятно, похоже, батарея хана. В двигательном отсеке воды не оказалось, это хороший знак. Дальше открыл коробку передач, здесь вода, но вроде все исправно. Передний редуктор не стал трогать, он цел. Дальше занялся задним редуктором и снял его вместе с колесом, заменив на новый. Уплотнители новые на нем. После чего залил в него и коробку новую смазку, которую он мне тоже положил. Попробовал завести его, никакой реакции. Он даже не попытался стартовать. Может, батарея разрядилась, пока в воде находилась. Пришлось подняться наверх за зарядным. Оно тоже промокло, и я не знал, будет ли оно работать. Поставил его на байк и запустил. Оно вначале не хотело работать, потом, видимо, подсохло на солнце и запустилось. Пошла зарядка байка. Зарядная показала, что батарея байка пуста и в ней нет заряда совсем. Похоже, вода закоротила батарею и разрядила. Сам я разделся и начал загорать на солнце, доедая второй сухой паек, пока батарея байка заряжалась. Через час она зарядилась, и я с надеждой нажал старт. Двигатель заработал и индикаторы на панели показали рабочие значения. Отлично, все в пределах нормы. Ну здравствуй, друг, ты опять вернулся к жизни. Посмотрим, как у нас ходовая. Немного сдал назад и с разгона начал выезжать из оврага с небольшой пробуксовкой, но я выехал наверх. Потом покатался вдоль оврага по открытой местности. Все работало, задний редуктор и коробка исправны. Теперь нужно ехать к кораблю, как бы не потеряли. Меня уже больше недели нет. Впрочем, нужно машину вернуть владельцу. Загнал байк в соседний куст и пересел на машину. Вернул ее на место и вернулся обратно пешком. Вот владелец удивится. Перед уходом протер все в ней, не стоит оставлять следов. Теперь обратно к кораблю. Нужно только им одежду купить по дороге. Планшеты оба не включались, Похоже, разрядились или уже можно выкинуть. Нейросетью в сети мне совсем не хотелось светить. Лучше куплю другой планшет и через него буду заходить. Поеду просто наугад, встречу где-то по дороге лавку с одеждой, прикуплю. Стоп, мне же нужно камеры поменять, у них уже наверняка заряд батареи закончился. Он рассчитан на 5 дней непрерывной записи, а прошло уже больше времени. Камера у управления на месте, незаметно поменял ее на другую и поехал дальше на выезд из города. К второй камере у космодрома решил сейчас не ездить, вернусь заменю и ее. Уже на выезде наконец-то встретил лавку с одеждой, где за сотню корпоратов приобрел им не новую одежду, после чего погнал обратно к кораблю. Чувствовал, что они меня там уже заждались, ведь я хотел после встречи возвращаться на корабль. Когда свернул с шоссе, я уже почувствовал, что что-то не так. Самым плохим было то, что совсем недавно здесь прошел дождь, и теперь на дороге не видно никаких следов, только лужи. Когда подъехал к площадке, сразу понял, что не так, челнока нет на месте. В бинокль видны только остатки веток, разбросанные вокруг того места, где он стоял. Похоже, что-то случилось. Развернул байк и поехал назад обратно к шоссе. Переехал через него, оставил байк в лесу, надел маскировочную накидку и пошел к месту. Плохо, что винтовка у меня не боеспособна, только ручной бластер остался из оружия. Пришлось долго двигаться в обход к месту челнока, зато я незаметно приблизился к месту посадки. Больше часа я проверял округу по радиусу, но, к моему разочарованию, здесь никого не оказалось. Челнок улетел отсюда вчера или раньше. Об этом говорили следы небольшого пожара, возникшего при взлете. Плохо, что никаких следов разумных сейчас не осталось, все смыто дождем. Что это означает, я теперь совсем не понимал. Если они перелетели, то куда и зачем? Может, кого-то заметили и улетели. Такой вариант возможен. Посчитали меня погибшим и решили сами действовать. Тоже вероятно. Все равно должны были оставить сообщение. Начал проверять каждый сантиметр вокруг челнока. Ничего не нашел. Может, в здании что оставили? Туда идти не хотелось. Вокруг него открытое пространство. Значит, я отличная мишень. Решил подождать ночи и только тогда проверить. А пока вернулся к байку и приехал на нем к месту посадки челнока. Если придется удирать, пусть будет под рукой. В бинокль здания выглядели как прежде, никаких движений около них не наблюдалось. Как только стемнело, я двинулся к ним. Проверил оба здания. Они тоже оказались пустыми, в них никого не было. Он зашел в здание со стороны шоссе и, похоже, шел по следу багги. Значит, корабль обнаружили, и они решили перелететь. Тогда нужно ждать их здесь. Должны вернуться. Сегодня шел третий день, как я жил около дороги, по которой можно сюда приехать. Увы, за эти дни никто здесь так и не появился. Сегодня утром я доел последний сухой паек, правда, появилась и хорошая новость. Планшеты, которые не работали, как я думал, уже навсегда, и не выбросил их, так как опасался за информацию, хранящуюся на них, вдруг взяли и заработали. Когда я попробовал зарядить один, он включился и начал принимать зарядку. За ним и второй также заработал. Похоже, просохли. Рюкзак я за это время просушил и очистил от грязи. Пришлось по новой чистить и перезаряжать все запасные обоймы к винтовке. Заполнил иглами обойму у винтовки. Хотел саму винтовку разобрать и почистить, вот только нечем это сделать. Времени много, я даже трофейные игольники проверил и удалил из них третью иглу. Она пробила обойму игольника и застряла во втором. Один точно теперь не рабочий, подача игл у него блокировалась, а второй не сильно пострадал и был рабочим визуально. Мне вспомнилось килл. Ну, сука, попадись ты мне, устрою тебе. Я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая. Нужно что-то делать, еды нет, а уезжать отсюда неправильно. Решено, оставлю записку им и поеду за едой. Подъехал к челноку и вырезал на стволе одного из поваленных деревьев. Я жив. После чего поехал в ближайший фермерский поселок, расположенный недалеко отсюда. Поселок оказался большим, я совсем не ожидал этого. Здесь насчитывалось несколько торговых лавок, в том числе и оружейная, вот в нее я вначале и направился. Хозяин выглядел как типичный фермер и опаской рассматривал меня. На фермера я никак не тянул, только когда зашел внутрь, я сообразил, что здесь нужно разрешение на оружие, а его у меня нет. Добрый день, что интересует? Мне нужно что-то, чтобы оружие очистить от грязи. Какое оружие? Желательно любое. Винтовку, например. Есть такой набор, 50 корпоратов. Думал, он сейчас спросит разрешение, и я не знал, что сказать, у меня бластер висел на бедре. Сказать, что у меня его нет, тогда откуда бластер? К моему облегчению, он его не попросил, я просто перевел ему корпорат и получил свой набор. Что-то еще? Нет, больше ничего не нужно. У вас нет здесь бара? Горло промочить хочется. Есть в продуктовой лавке. Далеко это? Рядом через два дома отсюда. Оставил байк здесь и пошел пешком. Никакой барной вывески не заметил, только вывеска продуктовой лавки. Набор в ней такой, как и в столице, разница только в ценах, здесь все немного дешевле. Купил себе консервов, сколько влезло, и кусок мяса, пожарю на костре. Потом подумал и добавил бутылку местной настойки. Хозяйка лавки порекомендовала, заплатил чуть меньше сотни за все. Бар оказался рядом, вход был сбоку прямо из лавки. Он оказался небольшим, всего мест 20. Сейчас, правда, всего двое посетителей. Мне хотелось с кем-то пообщаться и узнать местные новости. Может, про челнок узнаю. Местная парочка трепались только о своих фермерских делах. Мне было неинтересно слушать про их комбайны и посевы. Бармен-девушка только плеснула мне местной настойки и потеряла ко мне интерес. Решил поболтать с ней, может, что интересное скажет. «Девушка, расскажите, какие здесь у вас местные новости?» «Я тебе что, диктор, вон новости по плазме смотри, там расскажут». «Ты чего такая злая?» «Я ведь просто спросил». «Парень, не приставай к ней, а то проблемы будут», — предупредил один из фермеров. «Какие проблемы?» «Местные», и они как-то загадочно засмеялись. «Да как-то не страшно совсем, зря. Придется познакомиться с ее парнем. Всего-то, не вижу проблемы. Красавица, плесни еще стаканчик». Глава 13. «Тебе немного будет?» «Нет, я от спиртного ласковым становлюсь и девушкам нравлюсь. Тебе же сказали, у меня парень есть. Слушай, просто поболтать хотел. Я тебя в постель не тащу ведь. Сейчас Стив появится, с ним поболтаешь». «Да я совсем не против поболтать. Ну, расскажи, что здесь у вас интересного происходит? У нас здесь все скучно и однообразно, пока разные придурки не появляются». «Парень, беги, пока не поздно», — шепнул мне сосед. «Не, мне даже интересно стало, что за Стив такой». «Поздно». Повернулся к выходу, там действительно оказался впечатляющий экземпляр, во всю дверь здоровый парень. Когда-то мне Крис казался здоровым, а этот еще больше. «Слушай, ты его какими стероидами кормишь? Они у тебя точно просроченные». «Это не ко мне вопрос, а к его родителям». «Он что, тебе нравится?» «Нравится. Жаль, думал, тебя куда-нибудь пригласить». «Парень, ты точно самоубийца», — шепнул мне фермер. «Стив уже стоял за моей спиной, вернее, за нашими спинами. Ну, кто здесь пристает к моей девушке?» «Вот он», — и она показала на меня. Он слегка похлопал меня по плечу. «Пойдем, поговорим. Не убирай далеко мою выпивку, я сейчас вернусь, оптимист. Пойдем поговорим, только потом не обижайся», — сказал я Стиву. «Ты тоже и капсулу себе оплати». Мы вышли наружу, у лавки никого не было, хотя, когда я заходил, около нее стояло несколько местных фермеров. Ничего не говоря, он попытался меня ударить. Я просто поднырнул у него под рукой и нанес пальцами удар в шею в болевые точки. Он схватился за шею, и я со всей силы ударил его в пах. Теперь он схватился за пах и взвыл, но все еще стоял. Пришлось с ноги ударить его в челюсть. Только тогда он начал завалиться назад и потом рухнул на спину в отключке. После этого я вернулся обратно в бар. Бармен уже убрала мой стакан. Фермеры смотрели на меня округлившимися глазами, как и она. «Ты чего мой стакан убрала? Я же сказал, не убирай». Еще никто не возвращался. «Он живой, она налила мне новый». «О, значит, я первый, это приятно. Живой, в отключке только». Фермеры здесь же пошли на выход. «Ну так что, как насчет свидания? Он теперь долго не сможет. Как мужчина, ему капсула нужна. Ты не в моем вкусе. Жаль. Тогда расскажи хоть какие новости у вас здесь. Сейчас все новости будут о тебе». «Это почему?» «Потому что целый остался. У вас здесь как-то скучно». Фермеры вернулись обратно. «Живой, правда, в отключке. Ну что, мне бонус вроде должен полагаться». «Какой это бонус? Подойди, покажу». Она осторожно приблизилась. Я ее здесь же поймал за руку и поцеловал. Она сначала сопротивлялась, а потом перестала. После чего я ее отпустил. «Ну что, отличный бонус. Парень, теперь ты точно покойник», — сказал второй фермер. «Да ладно, он проиграл, я победил, имею полное право. Я бы на твоем месте уезжал отсюда, пока его дружки не появились. Наверное, ты прав, и мне действительно пора ехать. Развлеклись. Теперь нужно уходить, а то как бы опять погоня из местных фермеров не повисла у меня на хвосте. Не скучай, красавица, я загляну как-нибудь. Заезжай, я тебя узнала. Ты ведь боец лиги? После моего поцелуя она как-то поменяла отношение ко мне. Был им, залпом допил содержимое стакана и пошел на выход. Теперь фермеры смотрели на меня совсем по-другому. Когда вышел из бара, Стив так и отдыхал там, где упал на травке, вокруг него уже собралось трое любопытных. Пока ехал обратно, посматривал назад, погони не было, ехал и ругал себя за то, что это устроил. Надо было вести себя тихо, нет, полез на рожон. Просто мне чего-то не хватало, адреналина, что ли. Впрочем, ничего такого я не сделал, просто немного подрался, скоро об этом все забудут. Хотя для них появление бойца лиги, явно не рядовое событие. Когда вернулся на место, развел костер и пожарил мясо. Все равно здесь никого и бояться некого. Наступил восьмой день, как я находился около места посадки нашего корабля. За это время никто так не приехал сюда, и я понял, что ждать уже бесполезно. За эти дни я вычистил все оружие до блеска и отстрелял его. Винтовка теперь заряжена и готова к бою. После чего зарядил камеру, фиксирующую вход управления корпорацией, и несколько раз просмотрел запись. Моя знакомая ни разу за это время не выходила из здания управления корпорацией. Хотя нужна она мне сейчас или нет, большой вопрос. Нарваться еще на одну засаду мне совсем не хотелось. Что мне дальше делать, я не знал. Искать, опять кого искать, матерей или дочерей, где они сейчас, куда перелетели, а может совсем улетели. Последние вряд ли, но тоже возможно. Может, решили снова слетать к шахтерам, после чего приземлиться по новой и уже с новыми полномочиями. В конце концов они могли просто посчитать меня мертвым и забыть обо мне. С другой стороны, они изучали местное руководство корпорации и могли после перелета сами отправиться к ним. Оттуда их точно никто не выпустит обратно. Впрочем, я хотел остаться на планете, и у меня для этого появилась замечательная возможность. Вот только меня сейчас по всей планете ищут. В фермерских поселках не отсидишься, в них все друг друга знают. В столице опасно, можно по глупости нарваться. Выбора у меня нет, придется возвращаться обратно. Все равно в большом городе легче затеряться. Заодно камеры проверю, может, что узнаю. Первая цель – космопорт. Без всяких проблем я доехал до своего места стоянки, а потом добрался до камеры и заменил ее на новую. После поехал вдоль ограды, мне нужно выяснить, есть на территории космодрома челнок или нет. На площадке космопорта стояло только три транспортника, полицейского челнока не было. Это я хорошо рассмотрел их в бинокль. Угнать любой я, конечно, мог, вот только как обойтись без взлома, хотя, если мне удастся незаметно просочиться туда и заменить эскин, тогда есть вариант обойтись без взлома. Опять нужен эскин и мне необходима пилотская база и сертификат пилота. Интересный вариант, все корабли старые транспортники, а наверху крейсер, на орбите смогу ли уйти в прыжок на нем и не быть перехваченным. Впрочем, пока мне сюда соваться нельзя, здесь наверняка повышены меры безопасности. Я ведь интересовался менеджерами отсюда. Хотя есть вариант проще, нужно захватить корабль у пиратов и заставить их вывести меня отсюда. Вечерком загляну в один знакомый бар, а пока нужно уезжать отсюда. Решил вернуться на свое старое место стоянки в лесу, где оставлял байк. Может, они там мне какое-нибудь сообщение оставили. Они знали про это место. Когда свернул туда, обнаружил свежие следы двух байков. Неужели они? Оставил свой и осторожно подошел к месту моей стоянки. Никого. Осмотрелся, никаких сообщений. Следы байков вели не до самой стоянки. Кто-то приехал, оставил байки, дошел пешком до места, причем шли не по прямой, а обходили место с разных сторон, и потом вернулись обратно к байкам. Это было вчера или позавчера. Следы точно не дамочек, размер ноги больше. Это могло быть, конечно, совпадением, но похоже, они все-таки отправились к ним. Только от них корпораты могли узнать про это место, а судя по всему, это были они. Если это так, то и челнок тоже у них в руках. Помочь я им ничем не мог, нужно попытаться вспомнить, что я им там говорил. Да в общем, ничего особенного не говорил. Багги брал я у них же, засветил при этом только чип, да и наплевать, у меня еще один есть. Судя по всему, меня активно ищут, Они даже не поленились проверить это место. Впрочем, других вариантов у них и не было. Почему тогда они не устроили засаду у челнока? Хотя я ведь не знаю, где он сейчас находится, а на старом месте издалека видно, что его нет на месте. Впрочем, это все только мои предположения. Для меня сейчас лучший вариант – исчезнуть на время. Пускай все успокоится. Пока нужно камеру установить новую у управления. Камеру я быстро заменил и поехал дальше. На очереди один знакомый бар у Фила. Вот здесь меня ждала очередная плохая новость. Бар закрыт. Ни груза, ни Фила там больше нет. Когда проверил сеть, там тоже все сообщения удалены. Похоже, лавочка прикрылась и, скорее всего, это связано с письмом Эллу, которое я доставил Кил. Наверняка она сообщила в нем, через кого улетела отсюда, а может и я виноват. Будет проверка станции и они решили прикрыть лавочку на время проверки. На всякий случай воткнул камеру напротив входа и подключил ее к сети. Вроде все, что хотел, хотя нет, не все. Долг платежом красен, стоит проверить, как она там поживает. Прокатимся. Ехать от бара туда не близко, приехал уже затемно. Отлично, как раз самое то. Байк я оставил за два дома от ее и осторожно подошел к соседнему дому. Отсюда видны окна ее квартиры. Света у нее в квартире не было. Решил рискнуть и подошел к ее дому прямо под окна. В этот раз опасности я не чувствовал. Окно, из которого я вывалился, до сих пор разбито. Интересно, камеры обнаружили? Одна не откликнулась на запрос с моей нейросети, а вот вторая дала отклик. Отклик дала первая, которая висела у входа в подъезд. Подошел к подъезду и снял ее. Повторный запрос второй камеры также не дал результата. Похоже, ее нашли и забрали. Впрочем, видя всего, что здесь происходило, у меня сохранилось вместе с записями нейросети, я теперь постоянно вел запись. По закону я ведь представился и показал значок, а она в меня стреляла. Очень приличный срок на рудниках ей за это полагался. Сделаю все, чтобы она не дожила до него. Наверх я решил не подниматься, как-то мне это не нравилось. Зато установил камеру на соседний дом и тоже подключил ее к сети. Она показывала ее окна. Теперь все, отдыхать на новое место стоянки. Еще днем я нашел его в лесу недалеко от города, и там работала сеть. Пришлось, правда, потратить много времени для этого. Утром я начал день с зарядки всех камер, что снял вчера. Потом проверил камеры, что у меня были в сети. Новости оказались плохими, к бару никто не приходил и в квартире свет тоже никто не включал. Сейчас, когда стало светло, хорошо виднелось, что окно, после того как я вывалился из него, никто так и не пытался заменить, хотя прошло уже две недели и это показалось странным. Свет в квартире тоже никто не включал. Она, похоже, там не живет. Многое стало понятно, когда я увидел запись с камеры наружного наблюдения. Во-первых, я ее в ответ тоже подстрелил куда-то в район плеча, оно было в крови, и она за него держалась. Во-вторых, именно она являлась командиром этих корпоратов. Когда они выбежали из подъезда и садились в броневик, то именно она отдавала приказы остальным о моем преследовании. Получалось, не она меня сдала, как я подумал изначально, а я сам пришел к ним добровольно, и работает она никаким не менеджером, а в СБ корпорации. Мало того, она хотела вначале захватить живым, а когда не получилось, то ликвидировать. Ну, Эл, какую же ты мне свинью подложила, вот она, благодарность за помощь ей. Кил после этого в квартиру не возвращалась ни на следующий день, ни после, пока камера работала. Впрочем, неудивительно, наверняка она была в капсуле. Зато на следующий день в подъезд прошли два корпората, пробыли в нем недолго и через 22 минуты вышли обратно и уехали. После этого никого из посторонних не было. Что они там делали? Может, ее вещи забрали? Почему не сама? Ранение легкое, день от силы в капсуле. Получалось, что квартира пуста, лезть туда для меня не имело совсем никакого смысла. В доме вместе с ней практически никто не жил. Пожилая пара только входила и выходила из него. Все хуже, чем я думал. Вариантов, как отсюда сбежать, у меня практически не осталось. В космопорте меня точно ждут, туда сейчас соваться точно не стоит. Посредники пиратов пропали, похоже, надолго, а возможно и навсегда. Где челнок с дамочками, тоже неизвестно. Дальше я просмотрел видео с камеры напротив управления. Здесь тоже мимо, секретарша из здания так и не выходила и дамочки в него не заходили. Впрочем, это ни о чем не говорило, они могли зайти, когда я был в капсуле, и запись не сохранилась. Или наоборот позже, когда я их ждал на месте посадки. Проверил еще килл на видео, она тоже не входила и не выходила в это здание. Впрочем, у них наверняка другое здание. Видео с проходной космопорта тоже ничего интересного не дало. Пока камера снимала, взлетел один и сел другой корабль, оба транспортники. Остальное как обычно, местные приезжали и уезжали с работы. Выбора у меня нет, нужно пока исчезнуть. Прошла неделя, как я сижу безвылазно в лесу, и у меня заканчивались консервы. Нужно сегодня съездить их прикупить и заменить камеры на заряженные. Хотя я и поменял у них режимы записи для экономии заряда, с постоянной записи на включение записи при движении. Все равно хватило их только на неделю. За это время килл не вернулась в квартиру и у бара тоже никто не появлялся. У управления тоже пусто. Решил сегодня заменить только две камеры у дома килла и у бара, а остальные снять. Встречаться с секретаршей мне больше не хотелось. Рисковать и помогать мне бесплатно она вряд ли будет, да и не бесплатно тоже, а тратить креды на нее я не видел смысла. Мне они еще понадобятся, чтобы выбраться отсюда. Задачу я свою выполнил, место падения показал и рассказал, как все произошло. Никаких претензий ко мне быть не может, это они меня теперь должны вывести отсюда. Нужно бы сохранить все эти записи. Скинул копии на планшеты в сеть, зашифровав папку и установив свою программку для удаления. Если кто-то чужой попытается взломать, она все удалит. На планшете она и так уже стояла. За это время я поискал в сети искин для транспортника. Здесь тоже мимо, таких искинов в продаже нет. Посмотрел пилотские базы, вот они были, но только для малых кораблей. Причем совсем недорого, только самая свежая 30-летней давности. Центр сертификации здесь был, но он тоже корпоративный. Только когда начал выяснять про базы, я понял, что никогда не видел здесь ничего летающего. Ни флайеров, ни спидеров, ни глайдеров. Копнув поглубже, выяснил, что корпорация запретила полеты всего летающего, оно просто сбивалось автоматическими системами противовоздушной обороны. Чем вызван такой запрет, мне непонятно, но это сделано давно и теперь в сети ничего об этом уже нет. Наверное, бежали на них отсюда самые умные. Поэтому пилотские базы, имеющиеся в продаже, и стоили здесь какие-то жалкие 5000 корпоратов. Они, мягко говоря, не первой свежести, самой свежей больше 30 лет. Хотя несвежая лицензионная на LB стоила около 50 тысяч кредов. Здесь же проверил флайеры, в продаже они тоже были и стоили совсем недорого, но ни одного с гипердвигателем. Есть парочка с возможностью его установки, но гипердвигатель здесь взять негде, а на простом флайере дальше орбиты не улетишь, и там дежурит крейсер. Выбраться с планеты мне будет совсем непросто. Был, конечно, совсем авантюрный вариант, угнать флайер и сдаться наемникам. Потом попытаться захватить крейсер или договориться с ними, но это полная авантюра. Впрочем, не могут ведь они безвылазно болтаться на орбите. Возможно, они периодически садятся на планету. Не сам корабль, конечно, а бот, например, высылают. Отдыхать ведь им тоже нужно. Хотя они могли просто слетать к тем же шахтерам и там отдохнуть, пока их здесь кто подменял. В общем, у меня только одни предположения. Реальность такова, что ни одного действенного варианта у меня нет. Таилась надежда, что пираты появятся в сети, ведь один рейс отсюда приносил им очень хорошую прибыль, и я каждый вечер проверял сеть на предмет, но подобных сообщений пока не появлялось. Планы у меня на сегодня обширные. Глава 14. В первую очередь, я съездил к космопорту и снял там камеру наблюдения. Заодно проверил корабли на стоянке. Челнок здесь не появился. Дальше я заехал, зарядил аптечку и закупил консервов. Снял камеру у управления и поставил новую у бара, и последняя камера у дома килл. Подъехал, снял ее и поставил новую. Уже отъехал от дома и задумался. Может, заглянуть все-таки в гости? Возможно, там найдется что-то, что подскажет, как ее найти. Пообщаться мне очень с ней хотелось. Вот только эта парочка, которая там побывала, на следующий день меня сильно смущала, да и эта пара пожилых местных жителей тоже не внушала доверия. Кроме того, придется ломать искин дома, а этого мне хотелось избежать, а заодно и искин квартиры. Хотя есть вариант, и я решил все же заглянуть в гости. Доехал до ближайшей ремонтной мастерской и заказал в мастерской изготовить кошку, три крючка сваренных вместе. Местный техник долго думал, для чего мне это нужно, но, похоже, так и не понял, однако быстро сварил из металлических обрезков то, что я его просил сделать. Дальше я посетил соседнюю лавку, где приобрел 15 метров веревки. Как раз к тому времени уже начало темнеть, и я уже в темноте вернулся к дому. Света в квартире как обычно не было, и я подошел к тому месту, куда упал. Стекло предательски захрустело под ногами, и я замер. Тихо, никто не выглянул сверху. Подождал несколько минут и потом начал раскручивать кошку. Первый раз получилось неудачно, кошка залетела на крышу, но не зацепилась и упала вниз. Только с третьего раза мне повезло, и она зацепилась. Шагая по стене, начал подъем к разбитому окну. В квартиру я сразу не полез, просто посветил туда фонариком. Там, как и ожидалось, никого не было, и я осторожно забрался внутрь. Внутри почти ничего не изменилось. Только бутылка, которая стояла на столе, отсутствовала, а вот стакан, из которого она пила, на месте. Открыл шкаф, около которого она стояла, полон вещей. Похоже, она в нем прятала игольник. Бар тоже пуст. Странно, что делала эта парочка здесь. Хотя она могла не сюда приходить, а к пожилой паре. Только когда осветил входную дверь, я понял, что они здесь делали. Решили оставить мне подарок в виде взрывного устройства на двери. Теперь понятно, почему сюда больше никто не приходил. Устройство выглядело небольшим и установлено внизу двери. Судя по всему, решили меня после ранения ног захватить. В квартире нет даже намеков, где ее можно найти. Также по веревке спустился вниз, отцепил кошку и вернулся к байку. «Думаешь, ты самая умная? Так я не глупее тебя. Вещи на месте, и рано или поздно ты вернешься за ними. Тогда сделаю тебе подарок, как ты мне». Развернул байк и поехал обратно к мастерской, где делали мне кошку. Она была давно закрыта, и я начал взлом Искина. Быстро закончив с этим, я зашел внутрь. Техника здесь не было, он уже видел третий сон дома. Следом я взломал технического дроида и начал изготавливать подарок. Нашел батарею от дроида и прикрепил к ней несколько конденсаторов для ее разгона. Потом сделал из остатков старого управляющего блока детонатор и вывел два контакта, которые соединил между собой. Все готово. Вышел из мастерской и дроид включил ее. Взрыва не последовало, он должен быть, когда контакты разомкнутся, а сейчас они соединены. Снова отключил ее и вернулся в мастерскую. Вернул на место дроида, очистил его память, забрал бомбу и закрыл мастерскую обратно, почистив Искин. Все, подарок готов. Техник, владеющий мастерской, явно не бедствовал и не обеднеет от того, что я немного забрал его добра. Может, вообще не заметит. Вернулся обратно в квартиру и установил бомбу также на дверь, после чего снял камеру с соседнего дома и уехал обратно в лес. Надеюсь, сработает, а то я никогда не делал бомб раньше. Прошла еще неделя. Я все так же находился на своем новом месте в лесу. Единственная камера наблюдения, что у меня осталась, находилась около бара, но там ни разу так никто и не появился. В сети тоже пусто. Заняться мне совсем нечем. Корпораты у меня пока есть, и консервов я закупил целую коробку прошлый раз. Все неплохо, вот только мне скучно. Я даже выбирался пару раз в соседний бар, но там все так же. Все разговоры только про бои, да про работу. Сидел и думал, чем бы себя развлечь. Может, съездить по старым боевым местам? Я там много что закопал и спрятал. Все это, наверное, уже давно найдено. А вдруг нет? Я ведь их направил в шахту, а сам закопал рядом. Съезжу, развеюсь, все равно заняться нечем, а просто так сидеть в лесу надоело. Собрал вещи и сел на байк, только здесь сообразил, что если туда ехать, то нужна машина. Там одна батарея от грузовика весит столько, что мне на байке не увезти ее. Мне опять нужна багги, чтобы туда ехать. Соваться на стоянку мне совсем не хотелось, хотя вряд ли меня там ждут, конечно. Можно взять на сутки, а потом бросить, чтобы не возвращать обратно и сказать, что сломалось. Как вариант, вполне подходит. Платить только нужно с другого чипа для подстраховки. Перекинул корпораты на резервный чип и поехал на стоянку. На стоянке работал все тот же охранник, он меня узнал. О, старый знакомый, за машинкой? Да, нужно за город съездить, хотел на сутки взять. Не получится, завтра или послезавтра ее на металлобазу отправляют. В металлолом такой аппарат, жалко. Может, хочешь купить ее? Нет. Зачем она мне? Будешь выезжать куда-нибудь в лес? Нет, она мне ни к чему. Забирай, жалко ее в металл, всего 500 корпоратов. Ее же ремонтировать нужно. Отремонтируешь, ты же механик. Ладно, уговорил. Платить тебе? Мне. Перечислил ему 500 корпоратов и забрал машинку. батарея уже заряжена полностью. Закрепил сбоку байк и выехал из города. Вначале хотел его оставить, но потом вспомнил про овраг. Там и я не уверен, что Багги сможет там проехать. Когда ехал, вспоминал хоть какие-то приметы поселка, где я был в рабстве. На карте их отмечено почти 28 на главной дороге, а остальные на небольшом отдалении от нее. Впрочем, эта карта старая и неактуальная, как я уже понял, и многое поменялось со временем, но никто в нее никакие изменения не вносил. Овраг не был отмечен, как и лесные дороги, как и эти черные кучи тоже. Придется ориентироваться на месте. Ехал и меня посещали странные ощущения. Волнуюсь, что ли? Странно, на меня это совсем не похоже. Когда добрался до первого, осмотрелся, как они здесь ориентируются. Почти все дома сделаны по одному проекту, отличались лишь по цвету и пристройкам. Поселок большой, проехал весь, но не опознал дома, где меня держали на цепи. От основной дороги после поселка было еще одно ответвление, и я поехал по нему. Оно привело меня в другой поселок, проехал и по нему. Понял, что здесь тоже нет нужного дома. Пришлось возвращаться обратно. Когда ехал дальше, решил сначала проверить все поселки на основной дороге, а потом буду проверять те, что находятся в стороне от дороги. Когда почти проехал шестой поселок, я нашел дом, в котором меня держали. Уже наступил вечер и в доме горел свет. Интересно, остался кто-то в живых или нет? Возможно, в доме уже другие обитатели. Наверное, не стоит туда соваться и проверять. Проехал еще два дома и остановился. Как раз здесь я свернул и пошел к лесу. Здесь была только тропинка, без дороги. Наверное, она дальше начинается. Медленно я двигался дальше по шоссе, проехал уже следующий фермерский поселок и только за ним заметил ее начало дороги, ведущей в ту сторону. Вначале ехал вдоль ухоженных полей, на них уже никого не было, потом дорога пошла по лесу. Надеюсь, я не ошибся, и это та дорога. Ехал долго, наконец, выехал на ту полянку, где я их вырубил. Думал, здесь до сих пор ржавеет остов грузовика, но на полянке ничего не оказалось. Пусто. Уже стемнело, и я решил переночевать здесь. Развел костер, жаль, не взял с собой мясо, можно было пожарить. Утром открыл глаза, уже рассвело. Откинул тент у Багги и посмотрел вокруг. Местное светило высоко, был уже скорее день, а не утро. На заднем сиденье у Багги спать оказалось удобно, как на койке корабля. Ноги только немного свешивались наружу, но это мелочь, я выспался и был готов хорошо поработать. В первую очередь начал поиск спрятанного. Это батареи, блок управления и одежда. Долго не мог найти место, где их спрятал. Хорошо, помогла отметка на дереве. Похоже, помогла она не только мне. Место уже разрыто и батареи не было. Впрочем, нужно совсем быть тупым, чтобы не понять, что я не мог их увести с собой. Зато два других схрона они не нашли. Мешок с их одеждой и управляющий блок с эскином остались. Ну вот, уже не зря съездил. Закинул все в багажник и поехал дальше к оврагу. У оврага загнал Багги в кусты и пересел на байк. За это время овраг стал, по-моему, еще глубже. Байк без проблем спустился и потом с трудом, но выехал на другую сторону. На нейросети открыл карту и попытался сориентироваться на местности. По карте слева от меня недалеко отсюда находился фермерский поселок. Вот из него, похоже, и были те четверо, которые меня преследовали позже. Мне бы сейчас не запутаться в местных дорогах. Тогда я ехал ночью и вроде бы все время прямо. Решил сейчас ехать так же. Дорога немного петляла, и через час я увидел эти черные кучи. Похоже, выработка антрацита здесь была раньше, а теперь заброшена. Интересно, нашли мои заначки? В первую очередь меня интересовало оружие. Начал разрывать большую кучу, где я спрятал его. Разрыл ее, но ничего не нашел. Похоже, нашли. Достал нож и решил еще им порыть. Только его воткнул, как он зацепил что-то твердое. Начал им дальше копать и отрыл свою заначку. Не нашли. Все винтовки на месте, вот только простыня, в которую я их завернул, стала вся черная. Отлично, значит и рюкзаки тоже не нашли. Начал другую кучу раскапывать и нашел вначале два, а потом и остальные откопал. Рюкзаки теперь все черного цвета, впрочем, как и я. Удачно съездил. Теперь нужно это все как-то отсюда вывести. С винтовок срезал простыню и начал их перекладывать себе в сумку. Винтовки от долгого лежания здесь уже начали ржаветь. Надеюсь, они работоспособны. Впрочем, починю, почищу, не проблема. Обвешал рюкзаками байк и закрепил сумку сзади. Байку было явно тяжело, когда я двинулся с места. Потерпи, дружище, это ненадолго. Обратно я ехал медленно. Вот и овраг. Съехал вниз, сбросил все рюкзаки и, разогнавшись, начал выбираться обратно. Пришлось сделать 3 рейса, пока я поднял все это добро наверх. После чего пошел отмываться в ручье, что протекал по дну оврага. Мне удалось постирать рубашку, штаны и самому ополоснуться. Как же было классно в ванне у Ризы, эх, туда бы сейчас. Ванна мне, похоже, теперь долго не светит. Впрочем, ее можно и здесь поискать. Водичка в ручье была чистая и холодной. Развесив одежду сушиться на ближайших кустах, я с удовольствием разлегся на песочке принимать солнечные ванны. Красота, как хорошо здесь. Загореть мне не грозило, я и так черный теперь. Лежал и думал, что мне со всем этим добром делать. Вещи еще можно продать, но как бы лишних вопросов это не вызвало. Опять же, кому они нужны в городе? Оружие точно не продать, хотя его можно отлично реализовать, если вывести отсюда. Надеюсь, пираты рано или поздно появятся снова. Времени у меня полно, может, съездить поискать место их посадки? Ехали мы ночью, дорогу я не видел, знал только примерное направление. Опять кто сказал, что они там снова сядут? С другой стороны, я сюда тоже не хотел ехать, а съездил удачно, может, и там повезет. Пока лежал, увидел 3 разных зверьков сверху оврага, все они приходили на водопой. Учуяв меня, уходили. Когда высохла одежда, я поехал обратно. Рядом с поселком шла полным ходом работа, я заметил несколько комбайнов в полях. Остановился, посмотрел, что они такое выращивают. Высокая фиолетовая трава, запах ее мне был знаком. Когда ехали в кузове грузовика к кораблю, там в кузове пахло этой травой. Найти бы этого водилу, вот только я его не видел. Когда проехал поселок, в котором меня держали, я остановился. Может, вернуться и допросить любовничка, он явно живой и знает много. Потом впаять иск корпорации. Наверное, все-таки не стоит поднимать шум, забыто и забыто. Проехал еще 2 поселка и остановился в 3-м, в самом крупном, где располагалось несколько торговых лавок. Зайду в местный бар, может, чем-то вкусным накормит. В этом баре меня встретил бармен-мужчина. Бар пустовал. «Добрый день, что желаете? Покушать бы чего-нибудь. Есть наше фирменное блюдо, хотите? Что за блюдо?» На нейросеть мне пришел его внешний вид, выглядело вроде красиво. «Давайте попробую, что-нибудь еще к нему. Настойки плесните стаканчик. 40 корпоратов за все, только придется немного подождать. Нет проблем, я не тороплюсь. Он мне налил настойки, а я оплатил за все. Охотиться к нам, не к вам, я проездом». «Понятно, а что не к нам? Машинка у вас для охоты отличная. Купил по случаю, вот решил попробовать ее в деле. Продать не хотите? Зачем? Я ее только купил. Ну вы же не охотник, зачем она вам? Не знаю. На природу съездить, порой так устаешь от города. Понимаю, я вот тоже сбежал оттуда сюда. И как здесь? Спокойнее, чем там? Вы вот чем занимаетесь? Техник. Техники здесь всегда нужны. Без работы не будете. Не смешите, кто меня отпустит? Понимаю, но всегда можно договориться с корпоратами. Меня и там все устраивает». Он замолчал, так как в бар зашли еще 6. Когда я повернулся и посмотрел, то понял, что попал. 4 я не знал, а вот Жира и еще одного из их компаний узнал сразу. Обоих грузил в грузовик. Сразу отвернулся от них. Они не обратили на меня внимания, прошли и сели за 2 столика в зале. «Дал нам, как обычно, всем по фирменному блюду и по стаканчику», сказал один из них бармену. «Сейчас все будет», ответил им бармен и сразу ушел на кухню. Я не знал, что делать, то ли на выход идти, то ли не дергаться. Нет, я без проблем покрошу их всех. Вот только потом опять проблем выше крыши будет. Хотя, что я задергался, они ведь меня вживую не видели и наверняка обо мне уже давно забыли. Уже больше, чем полгода прошло с того времени. Они сели недалеко от входа у окна, а я взял стакан и направился за столик в угол зала. Там было темно и сел я к ним спиной. Они по-прежнему не обращали на меня никакого внимания. Разговор между ними был в начале в фермерских делах. Они, как я понял, возвращались обратно с фабрики переработки, сдав туда продукцию. Вернувшийся бармен, не обнаружив меня у стойки, принес мне заказанное блюдо за столик и им точно такие же. После чего вернулся за стойку и разлил им настойки. Отношение у него к ним было явно негативным, хотя он пытался это всячески не показывать. Как-то здесь все тоже непросто. Они обедали, и я понял, что мне волноваться нет смысла и тоже занялся поглощением блюда. Оно оказалось вкусным. Кусочки хорошо прожаренного мяса с овощами, приправленное приятным на вкус соусом. Напрягся я только тогда, когда один спросил: «Слушай, Жир, а вы так свои вещи и оружие не нашли?» «Нет, мы там всю шахту облазили вдоль и поперек, ничего там нет». Оля там чуть не завалила, он еле выбрался обратно. «Вам вроде корпорат сказал, где он спрятал». «Он и сказал, что этот гад там спрятал в шахте. Мы ему еще корпоратов за это отвалили». «Значит, не только он один вас сделал. Не напоминай лучше, меня жена до сих пор пилит за это». «Да я-то ладно, вон Оля жена избила за грузовик после этого. Бедняга, не повезло ему дважды. Не дважды, а трижды. Она ему сейчас еще и не дает». «Да, знаете новость? У нас Дерек пару дней назад купил себе новую рабыню. Куда старую дел? Не знаю, затрахал, наверное. Так вот, он не может с ней справиться, дамочка с норовом попалась, дерется с ним. Вроде как бывшая полицейская. Ничего страшного, объездит и будет ласковый». Глава 15. Я повернулся и посмотрел на того, кто говорил с Жиром. Этого фермера я никогда раньше не видел. Может, совпадение, конечно, но что-то я не особо верил в такие совпадения. Стоит заглянуть на огонек к этому Дерку. Даже если это не они, все равно стоит освободить ее из рабства. Вот только как этого Дерка найти? Они продолжили обсуждать местные новости, но мне уже это не интересно. Меня волновал один вопрос: как найти этого Дерка? Я здесь чужой, придется проследить за ними. Быстро все доело и хотел уже уйти, но вспомнил про Жира и решил все-таки дождаться, когда они уйдут. Если меня узнают, будет не до этого Дерка. Можно, конечно, у бармена спросить, как найти его, но вот знает он это и захочет мне рассказать, неизвестно. Может, вырубить здесь их всех с Танером? Они сейчас, кстати, наверняка с корпоратами после сдачи этой травы. Опять так не знаю ничего и за мной погоня потом будет. Все варианты как-то не очень. Стоп, у меня же жучки есть. Достал один из кармана и активировал его. Вот это хороший вариант. Фермеры доели и пошли на выход. Я сразу за ним вышел наружу. У бара стояло 4 грузовика. Они начали рассаживаться по кабинам. Я подошел к тому грузовику, в который сел неизвестный мне фермер, и незаметно прицепил ему жучок на машину. Потом перешел на другую сторону дороги и пошел к своей багге. Грузовики пока отъехали от бара и поехали дальше по шоссе. Сам я немного подождал и поехал вслед за ними. Мне на нейросеть жучок подавал данные, куда они движутся. Я боялся сильно отстать, поэтому гнал на полную, ведь радиус его действия невелик. Пока грузовик ехал все время прямо, так он доехал до поселка, где меня держали, и свернул направо. Я тоже свернул за ним. Дорога вела в один поселок, дальше был тупик. Немного подождав, я подъехал к поселку. Жучок показывал, что грузовик рядом с пятым домом с правой стороны. Собственно, поселок я знаю, дом тоже. Поселок большой, домов 30, если не больше, в котором из них жил этот Дерек, неизвестно. Впрочем, можно и в гости зайти. Дом этого фермера я знаю. Теперь прежде, чем идти в гости, нужно подготовиться. Багги очень приметная, и если будет погоня, мне не уехать отсюда на ней. Догонит на грузовиках или перекроют шоссе. Байкой проще и надежнее. Тогда нужно возвращаться обратно. Я развернул багги и поехал обратно на шоссе. Когда проехал последний на дороге фермерский поселок, то свернул с шоссе в лес. Здесь я закидал багги ветками и уже обратно поехал на байке. По дороге решил заскочить в оружейную лавку и прикупить стяжки. Может, даже ни одного связывать придется. Купил с запасом упаковку 20 штук. Заехав в фермерский поселок, я остановился. Какой план? Собственно, план простой. Загляну в гости вначале к этому на грузовике. Хотел уже поехать в объезд, как из одного дома вышла девочка на улицу. Так появился другой вариант. Я подъехал к ней, боялся только, что она меня испугается. «Привет, красавица, не подскажешь, как мне найти Дерка? Вон его зеленый дом», она махнула рукой, показав на дом. «Спасибо. Ты куда одна пошла?» «В гости к подруге, мне мама разрешила». «Понятно». Она пошла дальше, а я, развернув байк, поехал к дому Дерка. В дом соваться пока не хотелось, поэтому, когда она скрылась в соседнем доме, я поехал дальше. Проехав весь поселок, заехал в лес и уже по нему подъехал к его дому, только сзади. Здесь во всех поселках сзади накатана дорога, По ней обычно в поля ездили комбайны. Теперь будем ждать. Лезть в дом вот так с наскока опасно. Кто знает, сколько там фермеров проживает. План действий у меня уже был в голове, нужно только подождать. Местное светило уже начало клониться к закату, скоро все должны начать возвращаться с полей. В бинокль я пока рассмотрел планировку его двора, она практически не отличалась от той, где меня держали. Примерно через час начала возвращаться техника с полей. Мне было хорошо видно, как вначале в один двор заехал комбайн, потом еще два приехали в другой. Дальше еще один приехал и потом приехал комбайн к нужному мне дому. Он остановился у гаража и ворота начали открываться. Как только он заехал внутрь, я двинулся к нему. Они только закрылись, а я был уже у ограждения дома. Выдернул меч и вырезал им как по маслу приличную дырку в ограждении и через нее проник на территорию. Дерек все еще находился в гараже, похоже, что-то ремонтировал в комбайне. Решил, что мне спешить некуда и, приготовив станер, стал ждать. Долго ждать не пришлось. Он вышел из гаража и пошел к дому. Когда он открыл дверь, я его окликнул. «Дерек». Он повернулся ко мне, и я нажал на курок. Он здесь же завалился на порог. Я только подскочил, схватился за ручку двери, чтобы она не закрылась. Осторожно заглянул внутрь, в гостиной никого. Поднял его и, прикрываясь им, зашел внутрь. Пусто. В доме тихо. Положил его на пол и обыскал. Забрал только чип и игольник у него на поясе. Проверил кухню. Пусто. Остался второй этаж. Планировка дома внутри оказалась другой. И расположение лестницы, и комнат на втором этаже тоже. Проверил все комнаты. Везде пусто, кроме одной в углу. Она была закрыта. Двумя выстрелами из бластера вынес замок и не мог открыть дверь, подперта чем-то изнутри. Пришлось разбежаться и плечом выбить дверь. От удара она открылась, и я по инерции влетел в комнату. Хорошо, что на мне был шлем, потому прилетело прямо в него. Шлем выдержал, моя голова не пострадала. Мало того, на меня кто-то набросился. Понимая, что это наверняка рабыня, я не стал в нее стрелять. В комнате отсутствовали окна, и я не видел, кто это, поэтому одним приемом скрутил ее. Только когда она начала ругаться и пытаться меня укусить, я узнал ее. «Рина, прекрати, нет времени на эти ласки. Блес, ты, я, откуда ты здесь?» Заглянул на огонек. Я отпустил ее, раз признала. «Скажи, в доме кто-то еще есть?» «Есть один урод». «Нет, помимо него». «Вроде нет, но он же меня никуда не выпускал, только здесь держал». «Он один жил?» «Вроде да». «Он, кстати, должен скоро вернуться». «Он вернулся, внизу лежит». «Живой?» «Да, живой». «Пойдем вниз тогда». «У меня нет одежды». «Это не проблема, у меня есть». «Тогда дай мне ее». «Здесь темно, пошли вниз». «Давай я здесь оденусь». «Зачем?» «Дай мне ее». «Она в рюкзаке, ее надо искать». «Пошли вниз, я отвернусь». «Хотя я тебя не раз и без нее видел». «Хорошо, пошли, только не смотри на меня». «Как скажешь». Мы спустились вниз, она шла сзади, и я не стал оглядываться. Около дивана в гостиной я открыл рюкзак и начал искать одежду, которую купил для них. «Вот, только извини, я не помню, какая для тебя, а какая для Зари. Разберусь, ты только не смотри». «Я обещал, не буду. Мне бы еще нижнее белье и обувь». «Посмотри в комнате на втором этаже. Я там видел несколько шкафов с одеждой вроде». «Кстати, Зари где?» «Не знаю. Она ушла снова наверх». «Значит, Зари здесь нет. Ее долго не было. Я уже хотел идти проверить, как она спустилась сама. Здесь я первый раз увидел ее при свете. Досталось ей здорово. Лицо опухло, здоровенный синяк на половину лица, на шее рабский ошейник. Ты же обещал не смотреть. Рина, успокойся, все в порядке. Обними». Осторожно ее обнял. Было видно, что ей больно. Она тихо заревела у меня на плече. Не время разводить мокроту. «Рина, нам нужно собрать все ценное и уходить. Что здесь может быть ценного? У него сейфа не было? Не знаю». Начал искать сейф, но так ничего и не нашел. На кухне тоже нечего взять. Пока я искал, Рина как-то безучастно сидела на диване и смотрела, что я делаю. Не найдя ничего ценного, подошел к ней. «Надо твой ошейник снять. Как ты его снимешь? В нем взрывчатка, если я выйду из дома, она взорвется. Не переживай, я же свой снял и твой сниму. Подойди к нему и приложи ошейник к его голове. Он твой официальный владелец?» «Да». «Тогда прикладывай». Она с большим отвращением это сделала. Я достал из рюкзака инструмент и расстегнул замок на застежке ошейника. «Все, пойдем». «Куда? Там видно будет, или ты хочешь остаться с ним?» Она посмотрела на него. тварь, она выдернула у меня бластер из кобуры и два раза выстрелила ему в голову. Рина, что ты натворила? Убила ублюдка. Ты только что подняла тревогу, сейчас все соседние фермеры направятся сюда. Откуда ты это знаешь? Здесь так система безопасности устроена. Если нейросеть посылает сигнал о смерти, то Искин транслирует его всем соседним домам. Мне один фермер рассказывал. Плевать, быстро вставай и уходим. Закинул в рюкзак вещи, что остались на диване, и мы вышли из дома. Правда, пришлось это сделать через окно. Рина послушно шла за мной. Давай бегом, нам нужно оторваться от погони. Она послушно выполнила это, хотя ей было больно, и мы побежали к лесу. Когда сел на байк, посмотрел в бинокль во двор дома. Там уже собрались гости. Рина, держись крепче за меня. Немного проехав по лесу, я выскочил на дорогу и погнал по ней. Погони пока не было. Как же глупо получилось. Могли ведь тихо мирно уехать отсюда. Теперь обратно просто так не выберешься. Придется, похоже, уходить по старому варианту, по лесам. Другого варианта нет. Доехав до дороги, по которой только утром вернулся обратно, свернул на нее. Когда мы уже проехали поля и поехали по лесу, Рина спросила: «Блес, ты куда?» «Нужно успеть проскочить овраг, там будем ждать погоню». «Зачем нам овраг? Может, стоит вернуться к дороге. Шоссе уже наверняка перекрыто и нас ждут в ближайшем поселке на трассе. Придется теперь уходить лесами». Все это мне выболтал фермер, который меня подвозил до столицы, когда мы приземлились. Вот и место ночной стоянки здесь, как и утром никого не было. Посмотрел назад. Погони вроде нет. Все, мы успели. У самого съезда во враг установил две скрытые камеры на деревьях и съехал вниз. Байк забуксовал внизу и не смог поднять нас двоих. Рина, ты байк умеешь водить? Конечно. Тогда садись за управление и выезжай наверх. Двоих ему не поднять. А ты как? Сам заберусь. Она села за руль и смогла заехать наверх. Сам я тоже не быстро, но залез наверх. Успели. Что дальше? Ждем преследователей и дадим бой. Здесь отличное место для засады. Снял рюкзак со спины и достал аптечку. Знаешь, как пользоваться? Знаю.